Я бы обозначила наши два направления упрощенно как неорганическое, оно же боевое, и органика, медицинское, начинает Лю после кивка декана. Амулеты связи, например, чистейшие воды органика, наш прямой профиль. Потому узел связи у нас чуть не лучший в империи. В основе амулетов связи, которые использовал уже даже я, оказывается какая-то органическая субстанция. Она, если ее разделить на части, на всех частях отображает то же, что и на одной, и текст, и иероглифы. В общем, примерно как если поделить червяка на две половинки, а потом нарисовать что-то на одной половинке, то это появится и на второй. Магнитные замки на дверях – то же самое. Органического происхождения и тоже продукт медицинской магии. Как и аналог электрошокера, органика типа привычного электрического ската. Светящиеся панели на стенах, заменяющие лампы, она же, эфир в лечильне, что-то типа концентрированной ауры или биополя, замкнутого в объеме, делится жизненной энергией с теми, кто внутри помещения. Я вспоминаю, что у нас там тоже были школы, оперировавшие понятием жизненная энергия ЦИ. Только мы там этой энергией не научились не то что управлять, а даже и измерять ее. По крайней мере, лично я не слышал о достоверной системе измерения жизненной энергии ЦИ, что, впрочем, не мешало целым школам на Востоке оперировать этим понятием тысячелетиями. Большое спасибо за увлекательное пояснение, вежливо кивает Пун, но лично мне не стали понятнее ваши мотивы, господин декан. Я уже понял, что дворяне сами по себе не любят тренироваться. Смею предположить, если режим наших с ними занятий распространите на медицинские практики, то в прикладном аспекте толку от них, как от магических специалистов, будет аналогично больше, я прав. Декан кивает в ответ, но только за этим вы бы нас позвали вряд ли. Продолжает думать вслух Пун. А можно подробнее о возможностях выпускника данного колледжа в полевых, так сказать, условиях? Далее декан, попеременно меняясь с Лю, за несколько минут доводит до нас регулярные возможности среднего выпускника данного колледжа. Выпускники чувствуют жизнь издалека, потому незаменимы в горах, где местная армия, которой управляют дворяне, не умеет вести разведку и не сильно ею заморачивается. Еще, непосредственно медицина, сверхточная диагностика и эмпатия. Сюда же плюсуем проверку достоверности информации, получаемой от допрашиваемого пленного. Целитель может чувствовать в режиме правда-неправда. Профилактика и лечение всех функциональных расстройств типа рака, аппендицита и всего аналогичного. Плюс значительное усиление энергии пострадавших от травм. В этом месте Лю кривится, видимо, вспоминая рассказ у Арента о помощи своего предшественника нижним чинам на территории колледжа. Еще средний местный выпускник обучен игнорировать закон сохранения массы энергии, если речь о кровообращении. Там, где в привычных мне реалиях полагались на переливание крови либо плазмы, местный целитель восполняет кровопотерю в сосудах мгновенно и из воздуха. Еще у целителей есть ограниченные боевые возможности, рассчитанные на индивидуальный подход. Они завязаны на выведение из строя узких мест организма. Например, если есть тромб, целитель его оторвет и закупорит им то, что нельзя, типа важного сосуда. Или инфаркт спровоцирует, если сердце почти само до него дошло, или инсульт. Но здоровому молодому организму целитель мало что сделает, и тоже задумчиво Пун. Ну, я бы не был столь категоричен, деликатно ставит свою чашку на стол декан. Что касается инсульта, еще и если человек волнуется. Лично я знаю, ГХМ, специалиста нашего профиля, который в бою инсультами нейтрализовал целую абордажную группу, но это скорее исключение. И тот специалист тренировался не в пример нынешним курсантам. Господин декан, разрешите? Достаточно невежливо перебивает декана Лю, которая уже пару минут мнется, собираясь вступить в диалог, но почему-то не решается. Декан кивает и почему-то тоже напрягается. Необходимость срочной модернизации программы обучения вызвана обстановкой на границе, явственно на что-то решившись, начинает Лю. При действиях на юге, мы столкнулись с одним моментом по нашему профилю. Несколько поселков вымерло почти мгновенно. При последующем исследовании тел погибших, штатный целитель нашего подразделения провел несколько вскрытий. Он предполагает явно вирусный характер поражений, причем мы этого вируса не знаем. Далее снова подключается декан и следует лекция по основам микробиологии. Разведка, независимо от нас, сообщила о вводе в состав действующей с той стороны армии специальных подразделений с медицинскими эмблемами, которые никого не лечат. Однако усиленно экспериментируют на жителях и пленных с нашей стороны, причем оставшиеся после таких экспериментов тела похожи на те, что обнаружили в вымерших поселках, завершает декан. К сожалению, для большинства населения, особенно на юге, применение любой боевой формы микробиологии опасно. Культура кипячения воды, мытья рук, да вообще какой-либо санации там пока плохо приживается. Особое опасение вызывает тот факт, что мы абсолютно не знаем, что этому противопоставить. Наш целитель не смог почувствовать никаких характеристик этих микроорганизмов в телах, а вот следы их деятельности налицо. Вы предполагаете какой-то стык микробиологии и магии? Поднимает бровь Пун. Да, и пока не знаем, что с этим делать, отвечает за декана Лю. Ну, положим, лично у меня уже есть соображение. Как минимум, карантины в сочетании с обследованиями и пропагандой санитарных мер у всех слоев населения. Но я не в том чине, чтобы сейчас блистать догадками. Да и рановато высказывать собственное мнение, мало информации. Мы только можем сказать пока, что в той обстановке нужен врач. Продолжает Лю. Предположительно, первое, что этот микроорганизм делает, это атака иммунной системы обычного человека и его жизненно важных органов, имеет длительный инкубационный период и кроме как врачом никем в организме не определяется, а опустошить может всю территорию, если процессы не контролировать. Плюс, там в горах очень сложны коммуникации, новости могут не поступать и месяцами, особенно зимой, осенью, весной целые районы отрезаны и живут обособленно. Ну, это мы с Пуном знаем не понаслышке, отбедовав несколько зим на заставах. Для себя суммирую после сообщений декана Илю. Санитарно-эпидемиологических мероприятий этот мир не знает. Просвещение населения на темы карантинов – большое новшество. Возможно, в их подходе стратегически и есть смысл. Новая программа первого курса, наш ответ на такую потенциальную угрозу, заканчивает развиваться декан. Может сложиться так, что если действовать по старинке, целитель, приданной группе, может требовать одного, в силу только ему видимых угроз и опасностей, никак не очевидных для всех остальных, а командир группы, являясь достойным офицером, будет иметь свое мнение. В данном случае, чтоб уйти от битвы за власть как ответ этой новой опасности, две должности будут совмещены в одном человеке. С одной стороны, он должен уметь командовать людьми и уметь решать тактические задачи. С другой стороны, группа будет иметь в составе целителя профессионала высочайшей пробы, для борьбы по профилю. Для себя мысленно добавляю, что хороший доктор чувствует засады, раз, потому что есть эмоции и кровь живых организмов. Артефакты связи работают на жизни, 2, в удалении в горах актуально, ну и, все виды реанимации, например, восполнение кровопотери, 3, тоже Джокер. Если задачей ставить сбор хоть какой-то информации по теме, такой функционал представляется логичным. Глава 23, а почему мы начинаем с конца, спрашивает Пуны, видя, что его никто не понимает, поясняет, мы начинаем с первого курса, получается, первые прикладные результаты нашей работы сможем получить только через несколько лет. Вам не кажется, что это слишком большой срок для того, чтобы начинать противодействие такой серьезной угрозе? Не претендую на первенство мнения, но лично мне кажется более логичным начать с последнего курса. В этом случае, страна получит необходимых специалистов уже к следующему лету. Над столом виснет секундная пауза, в которую врезаюсь я. А если организовать что-то типа курса до подготовки на нашей базе для уже выпустившихся целителей, то вообще, через несколько месяцев, вы себе не представляете, каких усилий стоит согласование каждой темы, либо предмета, либо подхода, как в вашем случае, устало вздыхает декан, я, конечно, вхож к ее августейшеству напрямую, но иметь возможность что-то менять несколько раз в неделю или в месяц, это нереально. Мы не знали изначально, сколько лет нужно, чтоб воспитать Атини или Пуна. Предполагали, что расход времени на подготовку такого специалиста соизмерим с периодом, необходимым для подготовки целителя. Нет, намного меньше. До полугода, качает головой Пун. Может, натаскать как раз все курсы, обучить основам уверенно нам хватит 6 месяцев. После того, как усваиваются основы, важна и нужна личная практика в реальных условиях. У нас, например, в наших профильных учебных заведениях для офицеров, Пун касается эмблемы погранвойск на своей петлице, Есть целая система боевых и командирских практик, ориентированных именно на наработку реального опыта, на наработку практики применения полученных знаний, умений, автоматических навыков. Мне сложно выразиться точно на абстрактную тему, этот язык мне не родной. Представьте себе, что вы кулачный боец, и правый удар через левую руку противника бьете отлично после нескольких десятков тренировок. Вот у нас есть целая система подключения вас к реальным боям, где вы будете наращивать счет реальным нокаутом, которые сделали именно этим приемом. Есть еще один момент. При всем уважении к вашим педагогическим талантам, смеется декан, старшие курсы уже имеют опыт целительства. Самые талантливые из них уже имеют победы на медицинском поприще. У нас тоже есть практика, правда, по медицинской части, и начиная примерно с третьего курса отдельные курсанты уже очень котируются, как профильные специалисты по медицине. Видя, что Пун не понимает, декан поясняет, старшекурсники уже имеют в активе обязанных им лично аристократов, к которым кинутся за помощью. Начни вы воздействовать на старшие курсы приемами, которыми обрабатываете первый курс. Первому курсу, во-первых, легче принять необходимость нового подхода, в силу незашоренности мышления. Во-вторых, у первокурсников пока нет собственного списка пациентов, уже чем-то обязанных и местами влиятельных. Это так критично, скептически поднимает бровь Пун. Ну да, в полной мере оценить его скептицизм способен только тот, кто полностью отучился у него лично. Я-то знаю, что пятый курс от первого не сильно бы отличался. Попади они в руки к Пуну, хе-хе, но заочно доказать это не получится. Мы-то отобьемся, нехотя морщится декан. Разумеется, государственная необходимость в такой период заставит ее августейшество закрыть глаза на многое. И кредит доверия у нас, если и не бесконечный, то, в любом случае, солидный. Проблема в том, что у нас 9 десятых времени будет уходить на защиту нашего права обучать так, как считаем нужным, а не на само обучение, понимаете? Плюс выпускник последнего курса все же гораздо более сложившаяся личность, со своей системой ценностей и приоритетов. И у вас чисто физически уйдет больше времени на перековку одного пятого курса, чем на то, чтобы выучить три новых первых с нуля. Пун снова скептически поднимает бровь, но этого никто кроме меня не замечает. Декан продолжает. Причем, учитывая, что тот факт, что четверть всего контингента – прямые коронные вассалы, как и я, да и остальные три четверти знатностью не сильно отличаются, ее августейшество с высокой степенью вероятности будет вынуждено, согласно уложению, разбирать каждый конфликт лично. Вы не представляете, сколько это времени, нервов и отрыва от прямых обязанностей, даже с учетом того, что лично вы носите крест из ее рук. Вас, кстати, на эти коронные суды тоже будут дергать регулярно, а это очень большой расход времени, поверьте опытному человеку. Знаете, вам я скажу правду, белозубо улыбается Пун. Во-первых, я же тоже знаком с ее августейшеством. Там была смешная история, когда она не могла поверить в то, что я справился на блоке один, да, увидев меня лично, сказала на весь зал, какой малыш, и перед награждением устроила мне проверку с привлечением кого-то из целителей, на достоверность моей информации, а само награждение перенесла до окончания этой проверки. Ух ты, а мне Пун этого не рассказывал. Видимо, на самом деле его этот момент тогда очень задел. Зная его, скажу, что это самый вероятный вариант его молчания по теме. После того, как вся информация подтвердилась, она вручила мне два предмета вместо одного. Пун по очереди тычет большим пальцем в дворянский жетон и в крест у себя на груди. Поцеловала потом при всем карауле и при всех присутствующих в лоб, да, и сказала, прости меня, мой малыш. После этого был малый обед с ней и членами семьи. В этом месте Пун весело смотрит в глаза декану и улыбается. Четверо, заинтересованно придвигается ближе декан, не сводя глаз с Пуна. Пятеро, отрицательно качает головой Пун. Кто, также фонит интересом декан, племянница. Седьмая в списке престола наследия. Видимо, речь идет о каких-то неизвестных лично мне реалиях, поскольку я, единственный не дворянин за столом и не понимаю подоплеки ни на грамм. Отмечаю только, что Лю очень сильно напрягается. А вы им, что, отбрасывая всякую тень приличия, декан подается вперед еще ближе и, кажется, сейчас просверлит Пуна любопытным взглядом. Поблагодарил за гостеприимство, продолжает белозубо улыбаться Пун, и ответил, что после получения офицерского чина с удовольствием приму на себя бремя главы семьи, но только по окончании своих обязательств в качестве офицера ее августейшества, если эта семья будет в столице, поскольку на границу тащить жену из столицы неумно. Еще сказал, что граница я нужнее, тем более, у меня уже к тому времени в кармане лежало назначение в учебный центр. Лю заметно расслабляется, а декан непонимающе уточняет: «А когда оканчиваются обязательства офицера у вас в погранвойсках?» «Никогда, если в запас», — улыбается Пун, «либо в 45, если в отставку, это почитай через два десятка лет», — соображает декан и заходится в оглушительном смехе. «Жестко, ловко, ничего не скажешь, а что на это ее августейшество?» «Приняла за недалекого служаку», — продолжает улыбаться Пун, «но надежного и добросовестного, на которого всегда можно положиться». Предложила, если в роли инструктора будут проблемы с любыми дворянами, обращаться сразу к ней. Правда, она имела в виду, вероятно, мой перевод в учебный центр, но это уже детали. Она сказала, что один малыш, который может справиться с полутора десятками врагов в рукопашной, стране однозначно полезнее того, что не захочет у меня учиться. Да, и смешно, и интересно, отходит от смеха декан, барабаня пальцами по столу. Знать бы это все заранее. «Господин декан, это не та тема, которую я буду освещать еще хоть раз в жизни», твердо смотрит в глаза декану Пун. «А в каком количестве ждать этих конфликтов с курсантами старших курсов, если мы сейчас возьмемся за все курсы разом, а не только за первый? Число конфликтов будет равно числу курсантов на третьем, четвертом и пятом курсах вместе взятых, если с сохранением этой вашей оригинальной методики», снова смеется декан. «Получается, браться сейчас за старшие курсы будет просто неэффективным расходом времени», сводит брови Лю, уже заметно расслабившаяся после того, как Пун закончил рассказывать о своем обеде во дворце с первыми лицами империи. «Да, хотя и не без вариантов», барабанит пальцами по столу декан. «Если на примере первого курса докажем эффективность методики именно с прикладной военной точки зрения, то поставить под ружье под вашим руководством остальные курсы будет проще. Только вот как это сделать? Ну да, пилот он и в Африке пилот. Нет ничего проще», пожимает плечами Пун. «Введем боевую практику в действующих частях. Насколько я понимаю, уж что-что, а угроза жизни наших бравых курсантов пугать ведь не должна. Да, курсанты сочтут такой вопрос оскорблением дворянской чести», снова смеется декан. «Да, вы правы. Это, пожалуй, единственный в нашем случае прикладной плюс дворянского гонора. Если для подтверждения знаний и умений нужно воевать, где-где, а в дворянской среде это никаких противоречий не вызовет. Сословные издержки. Я же дворянин недавно», пожимает плечами Пун. «Знаю далеко не все, а эффективность нашей методики доказана не раз. Просто в рамках существующего информационного обмена о победах погранвойск, куда дворянство со своими кодексами не вхоже, кроме ее августейшества, из свиты престола никому и неизвестно. А учитывая, как награждали лично меня, тут уже смеюсь я, скорее всего неизвестно и ей». Над столом виснет неловкая пауза. «Я не специально, просто увлекся разговором. Господа, приношу извинения, но первый курс уже, вероятно, закончил приводить себя в порядок. Мне необходимо присутствовать там». Пытаюсь разрядить атмосферу, поднимаясь со стула. «Оттяни. Кстати, вашей личной подготовки никто не отменял. Пожалуйста, не забудьте сегодня о занятиях по медицине», напоминает Лю, улыбаясь. «Что у них с Пуном за дурацкая привычка все время улыбаться?» «Так точно», киваю, вопросительно глядя на Пуна. Тот кивает в ответ. «Значит, без меня какое-то время справится и сам». Глава 24. Туалетно-душевой комплекс. Мужская половина. «Аспан, ты уже?» — спрашивает худого старосту группы крепкий, светловолосый, высокий курсант, о котором известно только то, что он родом из Северного Полесья. Его полустертый баронский жетон почти не читается. Сам он крайне немногословен в общении и держится особняком. «Уже полчаса душ занимаешь?» «Да сейчас, никак не ототру», зло отвечает голый божемладший, ожесточенно оттирая под напором воды форменку от робы. «И откуда они только такое взяли, не отмыть, не отстирать? Похоже, надо просить дядю прислать контрольную комиссию, чтоб закончить весь этот вертеп поскорее. Волосы надо стричь короче, а лучше вообще брить налысо», проводит ладонью по почти лысой голове барон из Полесья. В ряду душевых напротив освобождается место, и он направляется туда, становясь под душ прямо в форме и снимая ее под душем на ходу. Причем бриться надо везде, тогда и мыться легче, и запахи не держатся. А навоз, что навоз? Навоз как навоз, обычный навоз из-под коров, только свежий, не прелый еще, потому и марки такой. У тебя что, был опыт уже? Зло смеется Аспан, рассматривая на свету манжет робы на предмет оставшихся загрязнений, и, не дожидаясь ответа, продолжает. Сделали из нас черт знает кого, последних крестьян так не унижали. Ну, положим, они и сами намазались, возражает один из стоящих под душем рядом. А сам Пун, тоже дворянин. Так что, об унижении я бы не говорил, но неприятно, да. Графу неуместно марать руки об это, вскидывается со своего места Аспан. А в следующий раз что придумают? Это ты никогда сам ополчение не тренировал, бормочет полесский барон, споро смывая с себя все следы маскировки и явно привычными движениями отстирывая под напором воды форменную робу. И красного медведя никогда не скрадывал. Если возле логова выводок караулить, еще и когда мать с медвежатами, то медвежий навоз – самое первое дело, чтоб сохраниться. Пойди его разыщи только, а иначе никак, запах выдаст. Медведь, тварь хитрая, учует, зайдет со спины, и поминай как звали, либо снимутся и уйдут, вообще не подходя к логову. Кстати, именно этот навоз в сравнении с медвежьим, мелочи жизни, и, почитай, романтичный букет запахов, а учит как раз нормально, вполне сообразно вашему невеликому опыту. Еще и возится, деликатничают, как с детьми, делай, как я вон соблюдают, даже удивительно, у тебя что ли опыт большой, все тем же злым тоном отгрызается Бажи, пытаясь неумело смыть пятно, которое плохо отстирывается. Да уж по боли твоего, сынок, снисходительно кивает полесский барон, который за это время успел раздеться, вымыться, застирать робу, развесить ее на разделители и теперь откровенно наслаждается тугими струями чистой теплой воды. Ты это кому сейчас сказал? Багровеет Аспан, мгновенно напрягаясь. Ты вообще в курсе, кто я? Да мне посрать, спокойно пожимает плечами полесский. Ты такой же человек, как и я, который, правда, ни с ополчением в строю не стоял. Ни в лесу ни шагу сам не делал, ни зверя своими руками за горло не держал. Ну, разве кролика? Полесский с сомнением во взгляде окидывает тщедушную фигуру Аспана Бажи. Ты ищешь неприятности с графским домом Бажи, продолжает заводиться Аспан. Срали, мазали, кидали, можешь и дом позвать, с дюжим. Сплевывает под ноги полесский барон и начинает натягивать на себя мокрую робу. Мокрая одежда неудобна для одевания, но барон справляется на удивление ловко и быстро. Если не понимаешь, для чего это все, давай, ягози, только сдается мне, ты не о деле сейчас думаешь, а о гоноре своем любимом. А для чего это все, тихо спрашивает барона стоящий под соседним душем смуглый парень, перебивая желающего что-то сказать Аспана, чтоб выжили там, куда попадем, неожиданно серьезно отвечает барон. Судя по всему, погранцам что-то известно, и о месте, и о противнике. У нас вот в свое время. Аспан отталкивает смуглого парня и подходит вплотную к барону. Ты с кем таким тоном разговариваешь, шваль? Барон усмехается, накрывает широкой ладонью лицо Аспана и сильно толкает его к противоположной стене. Аспан отлетает назад, ударяется спиной об стенку, падает на одно колено и удивленно смотрит на барона. Ты соображаешь, что сейчас сделал? Да по боли твоего, сморчок. Серьезный взгляд барона не вяжется с его детским веснушчатым лицом. Я ведь в курсе, кто тогда этих шестерых придурков на Хавилдара натравливал, которых потом высекли, как, жаль, узнал я поздно, но думал, ты уймешься, а ты решил у дела закусить, так я сюда учиться пришел, и если такое говно, как ты, будет мне учиться мешать, то я тебя, сучок, сам с навозом смешаю и в этом самом навозе притоплю, усек, вместе с твоим домом. Аспан вскакивает и, скользя по мокрому полу, подлетает к барону, замахивается, пытаясь ударить того открытой ладонью по лицу, но барон отклоняется назад и ладонь Аспана звонко впечатывается в бортик душевой кабинки. «Раздайся море, говно плывет», — комментирует барон действия Аспана, нависая над ним. «Али сказать чего хотел? Дуэль, здесь, сейчас», — зло цедит Аспан, растирая ушибленную руку. «Ага, ща-щас, не бзди жаром, а то угоришь, твое графское достоинство», — смеется Полесский. «Ты пуставы, что ли, почитал? Перед тем, как к бунту подстрекать, баронишка, ты не сильно ли много на себя взял?» К Полесскому подходит еще два человека из компании Аспана. «По миру пойти захотел, с графами решил повоевать, да мне все равно, с кем», — пожимает плечами Полесский. «Я коронный вассал, не вы мне баронство жаловали, не перед вами мне и ответ держать. Это что до моих родовых возможностей, а что до личных и до дуэли. Новый устав, о котором Пун говорил, не только этот малохольный не читал, барон кивает на подходящего Аспана. А и вы, дурики, тоже. Зря. Только кулаки в конфликтах, никакого оружия. И барон подносит сжатый кулак настолько близко к носу Аспана, что тот отшатывается. Двое его спутников бросаются на барона, не сдерживая себя более. Когда я подхожу к туалетно-душевому комплексу и вижу, что там происходит, автоматически перехожу с шага на бег. Здоровенный парняга, судя по виду, из Полесья, как и я, отмахивается от Аспанабажи и еще пары каких-то его товарищей. Еще две пары, очевидно, сочувствующие с обеих сторон, сцепились друг с другом рядом. На руке Полесского небольшой порез, очевидно, от сломанного ножа, похожего на кортик, лежащего рядом, либо от его второго брата-близнеца, которым размахивает один из товарищей Аспанабажи. Лица Аспана и его соратников украшают синяки, ссадины. Полесский очень грамотно маневрирует, все время выстраивая их в одну линию и не давая напасть с разных сторон. Бажиса-товарищи, видимо, в обычной драке не сильны, поскольку даже с таким преимуществом ничего Полесцу сделать не могут. Как же именно сейчас и здесь не хватает Пуна? Моя позиция может трактоваться как необъективная поддержка своего. Смирно, ору, подлетая к свалке и расталкивая первокурсников, окруживших дерущихся. Полесец, Аспан и один из его друзей команду выполняют. Второй, воюющий на стороне Бажи, пользуясь тем, что Полесский здоровяк замер, пытается ткнуть его своей ковырялкой. Полесский плавно скручивается, но нож успевает пропороть борозду на его ребрах. Впрочем, на этом успех команды Бажи заканчивается. Полесец надевает лоб противника на свой правый локоть, и тот падает едва не замертво, роняя нож. Две пары, дерущиеся рядом, мою команду игнорируют. Их разнимаю, не мудрствуя, кулаками, попадая кому куда придется. Через 5-10 секунд подобие порядка восстановлено. Полесский здоровяк с потертым баронским жетоном на груди немного кривится, проводит ладонью по порезу на ребрах, зачем-то слизывает кровь с ладони и морщится еще сильнее. «Исал ли сок?» – спрашиваю его первого, наплевав на все условности. «Я, Бидангт, Миниир Хавилдар», – отвечает он. «Мет ми гаат хитгоит». Как же в эту минуту не хватает Пуна. Он, как дворянин, сейчас бы очень пригодился. По уставу, двоим красавцам с ножами полагается однозначно петля. Пусть и после определенных разбирательств, которые в данном случае будут крайне недолгими. Но такой крутой загиб в первый же день обучения ставит крест на самом обучении, с высокой долей вероятности, как мне кажется. С другой стороны, если брать по дворянским правилам, то им также ничего хорошего не светит. Однако тут я не знаток, возможны варианты. Спускать на тормозах такое нельзя категорически. Это верный путь к неуправляемости процесса обучения и всего первого курса. Передавая дело дальше по инстанции, я расписываюсь в собственном бессилии, как инструктор. Тоже не вариант, какой-то сплошной затык со всех сторон. Мы, конечно, предполагали с Пуном подобного рода трения, даже где-то на них рассчитывали, чтоб выявить свои потенциальные точки опоры. Но против нас сыграли местные стереотипы. Какие-то ковырялки, типа ножей, никто не предусмотрел. Хорошо еще, без потерь. Пара порезов на моем земляке, не в счет. Все бы ничего, если бы не эти ковырялки. Видимо, Бог все-таки есть. Или кто-то на его месте, кто слышит мои молитвы. В эту минуту, повторяя мой путь и распихивая всех подряд, на арене появляется Пун, который тут же берет процесс в свои опытные руки. Всем не участвовавшим, продолжать приводить себя в порядок. Почти свистящим шепотом командует он, и его команда тут же выполняется. Большинством, участники конфликта, подойти ко мне. К нам подходит Аспан, его товарищ, еще пара курсантов с одной стороны, и здоровенный полесский парняга с потертым жетоном на груди плюс пара его друзей со второй. Восьмой участник, налетевший лбом на локоть полесца, лежит между группами, как разделительная линия. Что здесь произошло? По очереди. Курсант Аспан, первый, командует Пун. Аспан смотрит в землю, но ничего не говорит. Я вижу его обычные багровые всполохи ненависти, которые, впрочем, никак не отражаются на его лице. Курсант Дайн, что произошло? Поворачивается Пун к Полесцу. Отработка упражнений, господин Джимадар, спокойно отвечает здоровяк. Тренировка. Имеете претензии к противоположной стороне? Пун продолжает сверлить взглядом моего земляка. Никак нет, Так же спокойно отвечает тот. «Благодарю вас, курсант», – коротко кивает Дайнупун, исчерпывая тем самым все возможные негативные варианты развития событий на текущий момент, которых я так опасался. В этот момент появляется Лю, которая за считанные минуты отлечивает всех пострадавших, включая неудачного владельца уцелевшего ножа. «Господин Джимадар, вам еще нужна моя помощь?» – спрашивает через плечо Лю, заканчивая возиться с последним пострадавшим. «Благодарю, госпожа майор, дальше мы сами», – вежливо ломает в ответ комедию Пун. «Всем заканчивать приводить себя в порядок. Курсант Аспаны, вы двое, за мной». Через полминуты, зайдя за угол душевого комплекса, Пун тормозит и тихо командует. «Стоять, смирно». Затем подходит к тройке Аспана вплотную и, глядя каждому по очереди в глаза, тщательно выговаривает слова, не повышая голоса. «Господа, я очень разочарован. Если бы вы уже не огребли свое, сейчас я бы лично продолжил с вами начатое курсантом Дайном. Это первое и последнее индивидуальное предупреждение. Если подобное повторится еще раз, и вы лично, либо ваши вассалы, Аспан, повернут любое оружие против своих, все трое будут болтаться в петле не позднее заката. Я понятно объясняю, я стою за спиной Пуна, на всякий случай внимательно глядя на троицу, которая молчит в полном составе. Зря, с Пуном такие номера не проходили и раньше, а уж теперь-то, очень жаль», – тихо говорит Пун и бьет кулаком в живот Аспана, который падает на колени и начинает хрипеть. «Я понятно объясняю», – Пун поворачивается к первому из друзей Аспана. «Так точно», – медленно отвечает тот. «Странно, ненависти ни в нем, ни во втором оставшемся на ногах я не вижу». «Так точно», – рефреном повторяет и второй после того, как Пун поворачивается к нему с тем же вопросом. «Можете идти», – командует Пун двойке друзей Аспана, или вассалов, те удаляются. Пун присаживается на корточке возле Аспана и начинает вещать своим спокойным замогильным свистящим шепотом. «Курсант Аспан, пожалуйста, дайте мне хоть одну причину, почему я не должен поступить с вами в соответствии с уставом. Подстрекательство к неподчинению, оружие против своих, да просто игнор меня. Вам известна хоть часть моей репутации, вы верите мне, что будете сегодня же болтаться в петле прямо на плацу, и никакие родственники вам не помогут, если сейчас, когда я досчитаю до конца, я не услышу такой причины». Пун, не мигая, смотрит пару секунд на Аспана, потом говорит: 5, 4, 3, 2, вы понятно объясняете», — хрипит Аспан. «Больше не повторится. Пунера, ты сегодня как нельзя вовремя», — тихо говорю за обедом, сидя с Пуном за одним столом. «Обедаем, понятно, вместе с первым курсом. Я просто не знал, что делать. Куда ни кинь, везде клин. Прощать нельзя, наказывать нельзя, тянуть время нельзя. Еще и Дайн тоже из Полесья. Скажут, что я не объективен. Что-то это инструкторство тут не по мне. Я бы сегодня не смог, так как ты. Не знал, что делать. Честно признаюсь», — глядя в глаза Пуну. «Худой, ты сейчас все усложняешь». Пун безмятежно уплетает мясное рагу. «Устав – это, конечно, здорово. К сожалению, в этом дворянском паучатнике голым уставом действительно можно все свести в пропасть. Твоя проблема в том, что ты слишком привык рассчитывать только на себя, и не видишь вокруг людей, готовых тебе помочь. Например, таких, как Дайн. По нем же было видно, что он скажет и что сделает. Да и наша помощь ему была не нужна. Нужно было всего лишь дать помощь тебе тому человеку, который хотел и мог тебе помочь. Надо было просто передать слово и право следующего хода ему, что я и сделал. Ты лучше меня, как командир, Пунера», — смотрю ему в глаза, — особенно во всяких этих скользких психологических ситуациях. Да и не первый это раз, и ты сам это знаешь. «Худой, ты просто слишком здоровый», — тихо смеется Пун, глядя украдкой по сторонам. «Тебе никогда не нужно было проявлять изворотливость ума, особенно в острых ситуациях, потому что тебе хватало силы. Ты привык рассчитывать на свое здоровье, а я, маленький, худой и невзрачный, я вынужден уметь мыслить быстро. Ты доел? Погнали. Если б ты подумал чуть быстрее и дольше, ты бы и сам додумался. Не буду спорить с Пуном, что мог бы и не успеть додуматься. Я пока никак не привыкну, что в этом обществе являюсь официальным вторым сортом. Видимо, сумму поправок на местный менталитет мне еще нужно накопить. А откуда ты знаешь, кто чей вассал? Еще и по именам всех», — продолжаю допрашивать Пуна, выходя из столовой. «Ты что, личные дела вообще не читаешь?» — удивленным смотрит на меня Пун, широко открывая глаза. Глава 25. «Упс, Промашка. Скромно отвожу глаза. Чё-то я это как-то упустил. Пун резко тормозит, разворачивая меня за рукав лицом к себе. Затем пристально смотрит мне в глаза около секунды. Потом серьезно говорит. Худой, ты точно в порядке? А что еще ты забыл сделать, как инструктор? Пунера, тут такое дело. Врать другу не хочется, но правда тоже не слишком вероятно звучит. Потому решаю ответить обтекаемо. Я ж без сознания пару месяцев валялся. Говорят, еще и контузия. В общем, провал у меня в памяти. Я лично твою Лю спрашивал, можно ли что-то с ними сделать. С провалами, то есть. Она ответила, не сейчас и не на этой базе. Так что, не знаю, что еще я забыл сделать. И раз уж такой разговор, скажи мне, где я эти личные дела беру, чтоб прочесть в подробностях. Пун с полсекунды смотрит сквозь меня. Потом отвечает скороговоркой. Зря раньше не сказал. Понято, принято. Дай подумаю секунду. Он снова улыбается во все 32. Да, кому расскажи. Худой, ты же и так всю жизнь был тормозом. А теперь, после этой контузии. Дальше Пун давится беззвучным смехом, втыкая свой указательный палец мне в живот. И не надо так мерзко хихикать, мелкая мышь, бормочу, стеснительно потупившись. Я ж не со зла, я по тупости. Это как Валерий сказал, знаешь, говорит, чтоб правильно задать вопрос, надо знать половину темы. А я, тут помню, тут не помню, тут рыбу заворачивали. Откуда я знаю, что мне еще у тебя спрашивать надо? Ладно, мне все ясно, это мы перекашляем. Резюмирует через секунду Пун. На первое время, будешь мне представлять список тех действий на день, которые считаешь обязательными. Вторым списком, перечень задач, которые за день не завершить, но тоже обязательные. Например, твои занятия по медицине и по специальности. Начнем с этого, потом, глядишь, втянешься, и хотя бы обязательный минимум усвоишь. Бывало и похуже. Слышь, худой, а у тебя только про прошлые провалы в памяти, или и сейчас случаются. Все, что после госпиталя, помню посекундно, в красках и деталях, отвечаю, глядя Пуну в глаза. То, что было в госпитале, не помню вообще. По крайней мере, первые 3 месяца. То, что было до госпиталя, помню, если речь о событиях, людях, происшествиях, местах. Но что касается абстрактного, типа инструкций или наставлений, думаю, что помню все. Пока, как сейчас, не столкнусь с моментом, как этот, когда вроде все очевидно и на поверхности, а потом оказывается, что слона-то я и не приметил. Тогда все не так плохо. Худой, а что с физическими кондициями? С моторикой движений, с координацией, сводит брови вместе Пун, явно с напряжением ожидая ответа. Так, 2 момента. Первый. Вот я сейчас вижу, что ты напрягся. Расслабься и выдохни. Значит, я снова чего-то не помню. Да, второй момент. На полосе препятствий все отлично. По болоту пропрыгал, кажется, даже быстрее норматива. Ниткой в иголку попадаю с первого раза. Слава великой, расслабляется Пун. Тогда все в норме, не парься. Я именно сейчас напрягся не потому, что ты что-то забыл. Вообще нет. У меня просто план есть один, ты в нем мне понадобишься в полном ажуре. Ты о нем не знаешь, не напрягайся, улыбается Пун. Тебе на эту тему сейчас пока еще нечего вспоминать. А вот сейчас я отлично помню, что ты суеверный, и никаких своих планов никогда не озвучиваешь, во имя великой, передразниваю Пуна. Пун в ответ смеется и кивает, ничего не говоря вслух. Вон идет Лю, в конце аллеи, говорит Пун через полчаса, когда мы наблюдаем за тренировкой курса на полосе препятствий. Устроим маленькое совещание. Пошли в беседку, оттуда вся полоса видна, я проверял. Ты мне не ответил, где я дела беру посмотреть. Напоминаю Пуну разговор получасовой давности. Конкретно сейчас, у Лю лежат в комнате, в нашем здании. Как у старшего преподавателя профильных дисциплин, думая о чем-то своем, машинально отвечает Пун. Странно, я думал, у Валерии, как у начальника курса, должны были лежать у него. Он отбыл ко дворцу, по своим родовым заморочкам. После того эпизода, когда вы с ним дуэтом выступили на дуэли, поясняет Пун, на время отсутствия, дела у следующего в иерархии. Я их как раз читал. Пунера, так ты что, у доктора всю ночь дела читал? Доходит до меня комизм ситуации, после чего я замираю на месте, выпучив от удивления глаза. Выдохни, худой, смеется Пун, впал силы бросая мне в живот кулак. Не только дела читал. И кстати, она, отличная жена, для понимающего мужчины. Ты зачем мне это говоришь, лилипут? с опаской кашусь на него, чтоб ты вопросов не задавал насчет моих намерений и насколько у нас все серьезно. Серьезно, отвечает Пун. Да у меня и в мыслях не было тебе вопросы задавать, не мое дело. Снова удивляюсь. Кстати, я думал, что тот факт, что она здорово старше. Дурак ты, худой, смеется Пун. Вернее, даже не дурак, а просто чужой. У нас женщины Жонггуа, да еще под знаком Жая, глаза Пуна приобретают какой-то странный оттенок, мечтательно закатываясь. В общем, ты не поймешь, закругляет объяснение Пун. Скажем, лично меня она переживет, несмотря на разницу в возрасте. И выглядеть всегда будет прекрасно, она же целитель. А такой только мечтать, да и то не всем. Это перевожу тебе на понятный тебе язык. А ее дети? А что дети? Не понимает Пун. Если есть дети, значит, как женщина она в порядке. Рожает удачно. Да я не об этом. Я о том, как ты с ними ладить будешь. Дурак ты, худой, снова беззлобно смеется Пун. Если мужчина любит женщину, он любит и ее детей, как своих. А если кого-то искренне любишь, да еще и своих детей, то никаких проблем в отношениях не возникает. И откуда ты только такой мудрости набрался, бормочу. У нас это любой пацан знает. Это у вас, варваров, все не как у людей. Прости, худой, а ты ее любишь? Спрашиваю серьезно. Потому что лично ей, как человеку, очень симпатизирую. Уже, так быстро, разумеется. Удивленно смотрит на меня Пун. А как можно не любить женщину Жонггуа, целителя, свободную, еще и Жао? Если сам холост, да, чего-то я еще недопонимаю в этом мире. Кстати, постеснялся спрашивать при декане. Пунера, а чего ты от принцессы-то отказался? Тогда во дворце, когда, как я понял, тебя за нее за обедом сватать пытались. Я хотел спросить еще тогда, когда об этом услышал, но выбирал момент поудобнее. Страшное? Да нет, нормальное, неожиданно смущается Пун. Ну, для ваших женщин нормальное. Худой, я тебе врать не хочу, но боюсь, что ты обидишься, если скажу правду. А мне с чего обижаться? Искренне удивляюсь я. Да говори, не томи. Меня-то ты чем обидишь? Я ей не друг, не родственник, не отец. Интересно мне, рассказывай. Ваши женщины, бывает, не бреют волосы на теле. Раз, начинает загибать пальцы Пун, ускоряя речь при виде приближающейся Лю. А проверять такое у принцессы, сам понимаешь, еще и заранее. В этом месте я не могу сдержать смех, а Пун продолжает. Второе, волосы в носу, меня лично вырубает, а у вас они есть. И третье, худой, вот теперь не обидься. Вы, как раса, словно буйволы, крепкие, выносливые, надежные, по-своему красивые, особенно друг для друга. Но мы, как газели, изящнее и грациознее. Мне не нужна жена, тяжеловоз, бревна таскать. Еще и блондинка, с голубыми глазами. Бррррр, какая мерзость. Это я не про тебя, худой. Ты ж мне не жена. Мне нужна хрупкая газель, которая будет услаждать мой взгляд и скрашивать мою унылую жизнь своим присутствием рядом, идя со мной рука об руку в этом несовершенном мире. Это перевод, у нас так говорят, смущается в конце Пун, быстренько закругляясь. Поскольку к нам подходит Лю, Лю насмешливо окидывает нас взглядом по очереди и говорит, бросая ироничные взгляды на Пуна. Вообще, у целителя высшей категории органы чувств развиты в среднем в 3 раза лучше, чем у обычного человека. Теперь тормозит Пун, потому логичный вопрос задаю я. Что, и слух тоже? Слух в первую очередь, серьезно отвечает Лю. Потому что диагностика работы сердца, его пороков, органов дыхания, это все слух. В общем, слух усилен в первую очередь. Она снова иронично смотрит на Пуна, который становится краснее багровой свеклы. Тут Лю что-то говорит ему на их наречии, и Пун в момент преображается. В эмоциональном плане, напряжение покидает его со скоростью звука, а сам он начинает сиять, как начищенный пятак. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, что под санкции он не попал. Видимо, все сказанное им было ею встречено благодушно. Дай им бог всего. Направляемся в беседку, я пропускаю их вперед. 10 шагов они проходят, взявшись за руки, как дети. Иду за ними следом, стараясь не смотреть на них уныло. Лю наверняка этот может почувствовать. Курс продолжает усердно штурмовать полосу препятствий, а мы располагаемся в беседке. Отсюда все видно, плюс удобный стол и скамейки, Должны же быть какие-то плюсы в должности инструктора. Задача – довести первый курс до физических кондиций норматива второго класса. Начинает Пун, раскладывая на столе из планшета какие-то листы. Как быстро это можно сделать? Что входит в нормативы вашего второго класса? Сводит брови Лю, выбирая из пачки листов, выложенных Пуном, нужный и вчитываясь в него. По-хорошему, достаточно оставить только бег, бег с грузом в горах, и силовая выносливость. Пун терпеливо ждет, пока Лю дочитает до конца список требований. Единого стандарта по времени подготовки не будет, выносит приговор Лю, дочитав список до конца. Очень сильно будет зависеть от личного состояния каждого. Кто-то сможет выполнить уже сейчас, добавляет она, глядя с полминуты на курсантов. Немногие, но после пары дней тренировок, смогут. Кто-то через пару недель, кто-то, не один месяц тренировок. Это можно магически нивелировать, подтянуть их всех к одному уровню с вашей помощью, спрашиваю я. Теоретически да, но практически мне придется заниматься каждым курсантом отдельно, выводя параметры его организма на заданные величины. Задумчиво теребит пальцем листок Лю. Это все равно, что целительская работа, с каждым индивидуально. Просто отклонением в каждом случае будет дельта между текущим состоянием и нормативным. Ее можно устранить моими методами, но, повторюсь, индивидуально. А это непонятный расход времени, поскольку в каждом случае он свой. Здравствуйте, господа, разрешите вас приветствовать. Неожиданно раздается голос со стороны заднего входа в беседку, на который мы даже не смотрим. Мы, как по команде, оборачиваемся и видим сухонького добродушного старичка в мешковатой одежде, похожей на нашу робу, ну или на китайскую одежду, какой ее изображали в фильмах о древнем Китае там, с кем имеем честь. Подбирается Пун, делая шаг навстречу старичку так, что Лю оказывается у нас с ним за спиной. «Меня зовут Хлопан», — улыбается старичок, коротко кивая головой. «Хлопани, по-местному». После его слов Лю уверенно отодвигает удивленного Пуна, теперь становясь между Пуном и старичком, затем складывает вместе руки, кланяется на угол примерно в 30 градусов и говорит: «Мы рады приветствовать вас, мэтр, но ждали вас несколько позже. Неисповедимы пути под светилами», вежливо отвечает старичок, не прекращая улыбаться и отзеркаливая все ее движения. С задержкой в полсекунды повторяю его движение, замечая краем глаза, как то же самое делает Пун. По Пуну вижу, что он ничего не понимает, но полагается на Лю. «Я имею честь быть наставником этого молодого человека», — Хлопани уверенно тычет пальцем мне в грудь, затем, глядя на Лю, спрашивает у нее что-то на непонятном мне языке. Судя по лицу Пуна, этого языка он тоже не знает, либо почти не знает. Вероятно, что-то отдаленно знакомое из их региона, но не родное для Пуна. Судя по тому, как напряженно он вслушивается в каждый звук, пытаясь уловить знакомые слова, в ответ на вопросы старичка, Лю два раза кивает, как бы говоря «да», потом один раз качает головой, говоря «нет». «Госпожа майор, господин Джимадар, прошу нас извинить. У нас с учеником есть одна совсем небольшая, но срочная проблема. Она несерьезна, но требует скорейшего вмешательства». Пун недовольно сводит брови. «Зная его, понимаю, что сейчас начнется битва за власть либо, в лучшем случае, мягкое взаимное прощупывание. Старичок, судя по всему, видит это не хуже меня, потому что еще раз кланяется Пуну, доставая из нагрудного кармана какой-то сложенный в четверо листок, и протягивает его Пуну. «Господин Джимадар, пожалуйста, ознакомьтесь». Пун берет сложенный в четверо лист, быстро пробегает по нему глазами, удивленно поднимает по очереди каждую бровь. «Как интересно, такого богатства мимики я за ним отродясь не помню. Мои извинения, господин полковник». Пун сворачивает лист обратно и, щелкая каблуками, протягивает его старичку обратно. «Если возможно, сообщите, когда могу рассчитывать на Хавилдара». Старичок в ответ машет рукой, зажмуривая глаза и кивая головой, видимо, показывая, чтоб Пун не тянулся. «На все воля великой, господин Джимадар, и не нам предвосхищать волю ее. Рассчитываю, сегодня. Не ожидал, что вы тоже верите в великую», — серьезно говорит Пун, сверля глазами старичка. «Почему же?» — удивляется тот в ответ. «Ее величие не вызывает сомнения ни у кого, разве не так? И у вас, и у нас», — уверенно кивает старичок. «Мы свято чтим ее заветы, как и вы. Просто не все души, озаренные ее светом, находятся по эту сторону предела, рядом с вами. Но лично вам нет хода туда, господин Джимадар. По крайней мере, в этой жизни, смеется старичок, а мы далеко не все время проводим тут, поскольку верим, что она велела заботиться обо всех душах, по обе стороны предела, тем, кто может это сделать. Я верну вам Хавилдара сразу, как только мы закончим одну небольшую манипуляцию, продолжает старичок, пытливо глядя мне в глаза, ростом он с пуна, потом смотрит снизу вверх, и вам придется потерпеть меня какое-то время, господин Джимадар. В ближайшее время мне придется постоянно находиться рядом с моим учеником. Пун козыряет старичку, и он с Лю возвращаются к своим бумажкам и вопросам соответствия нормативам второго класса. А я почему-то молчу о том, что Пун теперь живет у Лю, судя по всему, и что вторая комната в моем полулюксе снова свободна. Старичок упирает указательный палец мне в висок и бормочет какую-то абракадабру. Лю и Пун не обращают на нас ни малейшего внимания, а у меня в голове вспыхивает фонтан искр, да так резко, что я теряю ориентацию, и в себя прихожу, по ощущениям, через целую вечность. 5 секунд, уверенно говорит старичок, глядя мне в глаза и поддерживая меня на ногах неожиданно сильными руками. Очень неплохой результат. Пошли проверим синхронизацию. По каким параметрам? Бормочу автоматически, пожалуй, даже помимо своей воли. Потому что моя воля сейчас занята кое-чем другим. Процент слияния. Процент отторжения. Процент совместимости. Прошу следовать за мной, ученик. Старичок направляется к заднему выходу из беседки. Я следую за ним. Глава 26. Хлопани, поддерживая меня неожиданно твердой рукой, ведет в другую беседку, отстоящую от спортгородка метров на 200, что составляет примерно 90 саженей. До чего приятно помнить все. Здесь нам никто не помешает, ученик. Он усаживает меня на скамейку и еще какое-то время пытливо всматривается мне в глаза, рассматривает меня с разных сторон, зачем-то щупает пульс. Спасибо, мне уже намного лучше. Смотрю на него совсем другими глазами. Да и есть от чего. Я вижу, бормочет он, держа свои ладони на моих висках. Так и должно быть. Сейчас закончим балансировочку, чтоб вторая душа не терялась. И поговори им. Кстати, как давно вы друг к другу в это тело подселились? Теперь я помню все, что вы сделали. Спрашиваю через несколько минут, когда хлопанье отпускает мою голову и удовлетворенно смотрит на меня. Душа, неделимая величина, работа Творца. Слепки душ погибших и умерших отпечатываются на теле мира. Физическое тело человека – часть мира. Нужно лишь уметь видеть и читать эти отпечатки. Любой некромант это умеет. Начинает пояснение хлопанье, рисуя палочкой фигуры на земле. Ты, прежний, прямо из этого тела выполнил стихийный призыв. Такое бывает. У душ тоже бывают близнецы, как и у людей в жизни. Вторая душа – близнец первой. Видимо, в момент призыва она освободилась от своего тела и слилась с призывающей душой. У близнецов случается, хоть и не часто. Что с тобой, вторым происходило в момент призыва? Подорвался, чтоб не идти в плен. Один подорвался, стоял среди врагов, хотел с собой захватить, числом побольше. Сколько в итоге получилось, не знаю. По дороге сюда, никого из них больше не видел, пытаюсь пошутить. Ну вот он и источник энергии для призыва. Кивает каким-то своим мыслям хлопанье. Все сходится. Далее следует серия его пояснений, которые я перевожу в понятные мне категории, попутно удивляясь будничности, с которой хлопанье воспринимает вещи, революционные лично для меня. Оказывается, при соединении двух душ на одном носителе, как произошло со мной, процесс похож на коммутацию компьютеров в одну сеть. К сожалению, сама аналогия далеко не прямая. По словам Мэтра, Винчестер меня, вселенца, подключился к оперативной памяти меня, о тени. Поэтому, осознавая две составляющие своей личности, я запутался в реалиях, вел себя нехарактерно и просто тормозил, зависал, как компьютер. Отсюда и все мои странные ощущения, которые мне сложно описывать словами, и провалы в памяти. Насколько я понял Мэтра, с медицинской точки зрения, это было похоже на работу мозга во сне. Есть люди, которые даже романы во сне сочиняют, а потом, проснувшись, быстро переносят их на бумагу, и успешно. Но все равно, при работе во сне, используются далеко не все ресурсы мозга, и решения во сне, не лучшие, если сравнивать с реалом. Потом, проснувшись, такой человек хлопает себя ладонью по лбу. Как же я очевидного во сне не понял и не вспомнил. Вот что-то подобное происходило и со мной. Есть о чем подумать. А я еще удивлялся, почему у меня такие странные ощущения, как будто плыву в киселе, да потому и странные ощущения, что большая часть каждой личности была отключена. «Вы видите сейчас обе души у меня?» – откровенно спрашиваю мэтра, закинув ногу за ногу и устраиваясь поудобнее. «Конечно», – кивает Хлопани, усаживаясь напротив меня. «Любой наш специалист это видит. Кто я теперь на самом деле, который из двух, и насколько нормальна ситуация, в которой я нахожусь, решаю сразу выяснить все особенности своего текущего положения. Это два разных вопроса, но с одним ответом», – слабо улыбается Хлопани. «Кто ты из двух, неважно. Поскольку душа-близнец есть твое собственное тождество, неважно в скольки ипостасях, а жизнь и смерть – две стороны одной и той же медали, и каждая из жизни и смерти очень индивидуальна, и в этом мире, и не только в этом. Не нужно искать норму там, где ее не может быть. Насколько нормально принцу оказаться в канаве без крошки хлеба, насколько бродяге нормально превратиться в вельможу, в мире не существует нормы, в нашем понимании, хотя все из перечисленного случается, и не так уж редко. Все-таки хочется большей ясности, потому продолжаю. Разрешите спросить иначе?» Хлопани кивает, прикрывая глаза. «Тут я вижу, что манипуляции со мной его изрядно обессилили, потому вместо планировавшегося вопроса задаю другой. Мастер, я могу чем-то помочь вам сейчас? Как медик, я вижу, что вам не очень хорошо именно в этот момент. Я в порядке, скоро пройдет», — тихо отвечает Хлопани, не прекращая улыбаться с закрытыми глазами. «Я вполне в состоянии разговаривать, ученик, задавая свои вопросы. Я сейчас чувствую себя как будто проснувшимся, и ощущаю обе свои половины единым целым. Так теперь будет всегда. Считаю нужным пояснить причину своих опасений. Я и до этого момента чувствовал себя нормально. Вернее, думал, что чувствую себя нормально. Но только теперь понимаю, что помнил далеко не все. Причем, не помнил не только информацию, еще не помнил чувства, эмоции, ощущения. Знаете, как во сне, сон души», — кивает Хлопани. «Он и есть, вернее, он и был. Призыв, сложная и опасная операция. В этом мире, специально для тебя не говорю, в нашем мире, призыв обычно выполняется для конкретной боевой задачи, ради которой, как я понимаю, ты и поступил в этот колледж. У тебя случилось несколько совпадений. Первое. Наличие души близнеца, неважно где. Близнецы есть далеко не у всех, как в случае с людьми-близнецами в жизни. Близнецы встречаются не часто, но далеко и не редкость. Второе совпадение. Освобождение души близнеца в момент призыва из того тела. Впрочем, тут спорно. Есть мнение, что времени для душ не существует. Третье совпадение. Наличие энергии для завершения призыва. Эти твои враги вокруг тебя в момент переноса. В сумме это дало объединение двух близнецов в одном теле. Совпадение конфигураций, как и у всяких близнецов, у тебя почти полное. Но небольшая синхронизация была нужна. Обычно ее всегда проводит ассистент, которого у тебя не было. Да откуда ему было взяться ассистенту призыв случайный, на пике эмоций? Знаний ноль, да и осознанного намерения не было. Так, тоска заела. Призыв близнеца раньше выполнялся только в трех случаях, — кивает мне Хлопани. И первым из них было познание мира. Но со временем, после многих неудач, ради новых знаний, к тому же часто бесполезных, никто так больше не рискует. Можно ведь и свою личность стереть полностью. Второй случай, когда душе нужно завершить либо совершить что-то очень для нее важное в этом мире. Но собственных сил недостаточно. Крик души, призыв близнеца на помощь, он у тебя и получился, стихийно. А третий? Третий случай, исключительно гром возмездия, он же последний ответ. Там уже не важно, что с тобой будет, поскольку тело все равно будет уничтожено, и в этом мире тебя не станет. Да вас, мне это объясняли иначе. Поэтому называют смертниками. Хлопани кивает. Другим неведомы ни наши помыслы, ни наши пути. Они видят только внешнюю часть, причем не полностью. Кстати, есть гипотеза, даже можно сказать целая школа. Тот, кто создал этот мир, создал нас по своему образу и подобию. Никто этого полностью не доказал, хотя все очень на то похоже, но никто и не опроверг. Если принять эту гипотезу на веру, получается, что энергия душ погибших безгранична, если ее собрать воедино и направить по своему желанию. В общем, гром возмездия запускают те и тогда, когда собственное будущее уже безразлично. Встречал я эту гипотезу, мастер, про образ и подобие, в другом, правда, месте, и в более воодушевляющем контексте. Истины не меняются от смотрящего к смотрящему, меняются лишь точки зрения, медленно моргает старичок. Мастер, несколько чисто медицинских вопросов можно? Хлопанье кивает. Я сейчас понимаю, что не помнил и половины своего прошлого, ГХМ, в каждой из сюжетных линий еще час назад. Причем, в момент слияния близнецов, я помнил больше, чем час назад. Получается, все это время я понемногу забывал себя. Моя память больше никуда не денется. При призыве близнеца, без балансировки, память страдает первой. Продолжает медленно кивать хлопанье. Если ты в медицине будешь кого-то оперировать без помощника, а в твоем случае, еще и без знаний, у тебя много шансов на успех, ни одного. Тут примерно так же, с той разницей, что душа менее материальна. Но если с медицинской точки зрения, ты оперируешь понятием нейронные связи, ученик,